Точнее, как скоро она сможет принять себя, ведь я помогу ей в этом. Мы в ответе за тех, кого приручили, а я ее приручил. Зачем? Зачем я это сделал? Ведь я прекрасно осознавал, что делаю с ней. Старательно привязывал ее к себе, отучал бояться меня, приучал зависеть от меня. Зачем? Просто потому, что мог это сделать. Как-то это жестоко и похоже на Тома. Ведь с Беллой он сделал то же самое. Приручил, привязал к себе, помешал на себе, зациклил на себе и свел с ума. А что делаю я? И зачем? Или тут все наоборот? Поглаживая свободной рукой плачущую девушку по голове, размышлял я. И не я ее приручил, а она меня, как и Анита в свое время приручила Виктора, с его помощью выбравшись из социальной ямы и забравшись на самую вершину того общества. Там я прекрасно сознавал, что поступаю, как натасканный пес, когда рвал для нее ее врагов и обидчиков, запугивал тех, кто не хотел ей подчиняться, вбивал уважение в тех, кто не хотел ее уважать. А тут, сложно это все. Путь Бзин говорит быть собой, не мешать себе быть самим собой, не страдать из-за того, что настоящий ты не соответствуешь тому, каким ты хочешь себя видеть, каким тебя хотят видеть другие. Может быть, я хочу быть таким прирученным зверем? Том был маньяком с разорванной на куски душой. Он не мог испытывать счастья ни от чего, так же, как и удовлетворение. Разорванная душа не позволяла. Она ныла и болела, как может ныть и болеть давно отрезанная нога, заставляя искать избавление во все новой власти, все новых вершинах, достижение которых не приносило ничего, кроме все той же душевной боли, от которой не избавиться. Он пытался заглушить ее чужой болью и чужими страданиями. И это получалось. Временно. Короткое временное облегчение, а после опять та же самая, сводящая с ума душевная мука. Он это сделал в 16 лет, не успев познать любви. Секс он познал в 13, с его способностями и данными это было несложно, даже влюбленности. А после раскола души не мог этого сделать уже физически. Нечем было любить, нечем было радоваться. У меня душа целая, и я не великий. Великий становится именно великим, с большой буквы, именно потому, что ему всего мало. Он не может остановиться, он лезет выше и выше, потому что ему мало. Ему всегда и всего мало, а мне нет. Я Виктор, я Вася, теперь вот я Том, мы из породы тех, кому достаточно. В любых обстоятельствах и любых условиях мы адаптируемся, берем сколько необходимо, и нам достаточно. У меня нет желания отобрать чужое. Я могу это сделать, но гораздо проще забрать ничье. Деньги банка, например, никому конкретно, лично не принадлежат. Тем более они застрахованы. От того, что я возьму миллион другой, банк не разорится. Тем более, что брал я у крупных банков с большим оборотом. У меня нет желания втоптать кого-то в грязь у своих ног. Я могу это сделать, но не получаю от этого удовольствия. У меня нет желания заставлять кого-то делать то, что он не хочет. Я могу это сделать, но снова удовольствия от этого не получу. Зато я получаю и испытываю удовольствие, когда узнаю что-то новое, когда сложное движение получается лучше, чем в прошлый раз, когда получается красивая картина, хорошая еда, крепкий дом, добротная чашка, отличная лодка, когда у моего ученика получается, когда мой ученик вырастает достойным человеком, когда получается подарить кому-то хоть крупицу счастья. Странная штука счастья, чем больше ты его даришь другим, тем больше его становится у тебя самого. Я убивал, много убивал, но с уходом зверя стал делать это реже, гораздо реже. Вася-сенсей, к примеру, вообще никого не убил, а Виктор-сенсей никого не убил за все время, проведенное в Союзе, а я за все время, проведенное здесь. Девушка перестала плакать, пригрелась и уснула, а я еще долго пялился в потолок. Утром Лили на меня старалась не смотреть и никак не касаться того, что было ночью. Прятала глаза, мало говорила. Что ж, ожидаемо, значит, принять себя она пока еще не смогла. Встал я рано, раньше нее, но вместо пробежки принялся за готовку. Хотелось доставить удовольствие девушке, которая подарила удовольствие мне. Цветы, кстати, в вазе на тумбочке возле кровати были настоящие. Специально за ними аппарировал, когда проснулся. Букет из 13 красных роз, ничего особенного не символизирует, но красиво. Жаль только улыбка, появившаяся на губах Лили при взгляде на них после пробуждения, быстро погасла, стоило перевести ей взгляд на меня, сменившись бледностью и закушенной губой. Завтрак в постель не получился, да и не мог получиться, поскольку проснулся Гарри, а его надо было купать, кормить, одевать. На прогулку они пошли вдвоем. Я же занялся тайцзи. Самое то, чтобы развивать контроль над излишними проявлениями скорости. Медленно и плавно, раз за разом, раз за разом. А то ночью пару раз прорывалось ускорение. Хорошо, что к месту, доводя девушку до вершины, когда оставалось уже немного, и хорошо, что быстро возвращал над собой контроль. А то бы вместо удовольствия причинил боли, возможно даже, травмировал бы. А этого ни мне, ни ей не надо. После была медитация, во время которой я только повторял то, что уже делал до этого, ничего нового пробовать не стал. А вот после медитации я сходил наверх за купленным вчера в магазине набором игрушечных солдатиков. Высыпав их на татами, применил к ним палочкой вербальное энгергия, после чего солдатики, все 20 штук, стали со мной одного роста. А дальше затянула работа творческая. Укрепить материал куклы, анимировать куклы чарами, выделить при помощи окклюменции из своего разума матрицу двигательных навыков и вложить ее в куклу. Вроде бы задач немного, но справился я только часам к 2 дня, когда пора было уже обедом заниматься. Так что я применил редукция, загнал все куклы обратно в коробку и, помывшись, отправился наверх. Обед прошел в молчании. Затем Гарри уснул в своей кроватке, а я подошел к Лиле, коснулся рукой ее щеки и нежно поцеловал в губы. Именно нежно, и именно только поцеловал. После чего, опять же нежно и с теплотой, улыбнулся и тихо-тихо сказал «Спасибо». А после принялся убирать со стола и мыть посуду. Да, это можно было сделать всего парой заклинаний, но я делал это руками. Тут эффект психологический. Что не перепихнулись и захрапел, отвернувшись, тем более не сел к телевизору с пивом, бросив на нее домашние дела и ребенка и не попользовался, тут же забыл о существовании и пошел заниматься своими делами. Зачем мне это? Она же и так никуда уже не денется, просто решил быть последовательным. И раз уж взялся приручать, то делать это качественно, до конца. Да и приятно это, вкрадываться в душу, пусть слишком уж по-слизерински, но так я к дому Гриффиндора никаким боком и не отношусь. Лили в полном разладе чувств смотрела на меня, пока я этим занимался, не зная как быть и как ко всему этому относиться. Я же закончил с посудой и, подарив ей еще одну теплую улыбку, спустился вниз продолжать работу над солдатиками, тем самым дав ей время побыть одной в тишине, что тоже бывает необходимо. После обеденного сна Гарри мы снова гуляли по парку втроем, а вечером Лили опять пришла ко мне и отдавалась с не меньшей страстью, чем в первый раз, даже, скорее, с намного большей. Пришлось заглушающие чары на нас ставить, чтобы ребенка не разбудить. Через неделю прилетела сова с письмом из Гринготтса. Мы опять же втроем отправились на Лонг-стрит. Лили с сыном остались ждать меня в небольшом уютном кафе, что было недалеко от банка, а я пошел на встречу с Канлицвергом. «Итак, мистер Гонт, все получилось», — улыбнулся своей обаятельной гоблинской улыбкой коротышка. «Вы официально вошли в род Гонтов, получили права на землю и более того, признаны новым главой рода Гонтов. Дамблдор знает об этом», — уточнил я. «Нет, председатель Визингамота, в день, когда рассматривался ваш вопрос, был на ассамблее Международной магической ассоциации. Дело слушалось максимально тихо, в одном ряду с еще десятком других, а секретарь, за скромное вознаграждение, убрал упоминание о нем из отчета о работе, поданного председателю по его возвращении, гордясь собой», — ответил коротышка. «Значит, точно знает», — хмыкнул я. «Что ж, будем ждать реакции. Вы сомневаетесь в нашем профессионализме, мистер Гонт?» — нахмурился гоблин. «Ни в коем случае», — покачал головой я. «Просто я знаю Дамблдора. В конце концов я его ученик, и уверен, что таких мер недостаточно, чтобы скрыть мое имя от его взгляда». «Ну, мы сделали все возможное», — пожевал губами коротышка. «Благодарю вас», — встал и поклонился я. «Я полностью доволен проделанной вами работой. Всегда к вашим услугам, мистер Гонт», — встал и поклонился мне гоблин. «Лилиан», — обратился я к девушке по возвращении, — «мне необходимо навестить местную школу магии Илверморни. Ты со мной, мое имя Лили», — чуть устало поправила она. «Я знаю», — улыбнулся я. «Интересно, кто кого переупрямит, я ее или она меня?» Надо сказать, что за прошедшую неделю девушка несколько попривыкла к изменению наших отношений, больше губу не грызла и глаза не прятала по утрам. Вслух, правда, все равно не упоминает наших ночных занятий и никак не изменила обращение ко мне. только нейтральная ты или Вальдемарт, а вообще старалась больше отмалчиваться. На разговор по душам пока больше не выходила, но каждую ночь мы продолжали проводить вместе. Так что насчет школы, с тобой, пожала она плечами. Тогда, держитесь, сказал я, беря ее за руку, а Гарри подхватывая другой рукой. Должен сказать, что аппарация с каждым разом начинает даваться мне все проще и проще. Причем по качеству самого процесса начинает приближаться к способности прыгать Виктора, что не может не радовать. Вот и сейчас аппарация получилась мягкой, точной, и после нее почти не мутило. Национальный парк Грейлок штата Массачусетс встретил нас вечно зелеными елями, пихтами, зеленой травой под ногами и пением птиц. Антиаппарационный барьер начинался почти у самого подножия горы с одноименным названием Грейлок. На одной из ее вершин находилась собственно школа Ильвермори. На другой расположен маяк-монумент в память о героях войны и пара хороших пешеходных троп. Одна макгловская к маяку, вторая для магов и скрыта маглоотталкивающими чарами. Соответственно, топать до вершины где-то километров 10-12. Неплохо, но... Нет, сам я не против прогулки по живописным местам, но ребенок. 10 километров в одну сторону, это примерно 2 часа пешего хода, причем, это если идти быстро, а ведь потом еще назад возвращаться. Итого, 4 часа только на одну дорогу. Нет, так не пойдет, и тут два выхода. Долететь до школы или добежать до школы, летать я могу, но в том и дело, что как минимум во всей магической Британии летать без метел и других приспособлений могу только я. Может еще Дамблдор может, но об этом никто не знает. Стало быть, долететь до школы будет равносильно объявлению того, что к ним с визитом лично Вальдемарт. Так-то оно именно так и есть, но мы же вежливые люди, дипломатичные, поэтому назвать какашку какашкой ну никак не можно. Второй вариант – добежать. 7-10 минут всего делов, но втроем, хотя... Будем поступать по заветам мастеров Ридзинпаку. Если что-то можно превратить в тренировку, то это обязательно нужно превратить в тренировку, а в тренировку можно превратить все. Лилиан, сейчас немножко потрясет, улыбнулся я, ловко усадил ее себе на плечи, проделав это так, что она и пискнуть не успела. Гарри посадил себе на голову, держи ребенка крепче, приготовились, ты что задумал, только и успела она начать возмущаться, как я сорвался на бег с высокого старта, крепко придерживая ее за ноги своими руками. Высокий пронзительный визг ознаменовал начало нашего пути. Дальше ей в рот залетела какая-то букашка, и больше она его без дела не открывала. Гарри же весело смеялся. Я же применил приклеивающие чары на обоих, щитовые выставил перед собой от ветра и всякого мусора, после чего еще прибавил в скорости. Не 150, конечно, километров в час, но около сотни точно. Круто. Мне прям понравилось. Гарри, по-моему, тоже, поскольку, когда я, плавно снизив скорость, остановился перед воротами замка, он весело смеялся, хлопал меня ручками по лбу и кричал, то и сё лошака. А вот мама его была несколько недовольна, как может быть недовольна бледная до зелени, растрепанная, почти проглотившая жука женщина, которая понимает, что кричать на Вальдемарта нельзя, у него... Как у истинного кровавого садиста и маньяка, душевная организация очень тонкая, хрупкая и ранимая, может топнуть, хрупнуть и поранить до смерти. Так что, после того, как я спустил их с сыном на землю, она гордо выпрямилась, выплюнула жука и применила восстанавливающие и очищающие чары к своим одежде и прическе, и ничего не сказала, но по ее лицу читался такой смачный, отборнейший мат, что я аж заслушался, что поделать. Амулет защиты разума слабенький, а думала она в этот момент очень громко. И откуда только слов-то таких нахваталось? Приличная же девочка-то. Итак, Ильвермори, что я могу сказать? Замок большой, красивый. Сразу видно, что строила женщина. А вот защита что-то не впечатляет. В сравнении с Хогвартской, конечно. Но тут надо понимать, что Хогвартс строили четверо великих магов, среди которых были такой параноик, как Слизерин и такой опытный воин-военачальник, как Гриффиндор. Ну и Равину с Хельгой глупо со счетов сбрасывать. А Ильвермори строила одна ведьма, Изольда Сейр, учившаяся дома у выпускницы Хага, Гармлайт Гонт, пусть и прямого потомка Слизерина, моя сколько-то там прабабка, с двумя уже своими учениками и Макглом мужем. Притом, когда эта самая Гармлайт, ведомая местью, приплыла устраивать разборки с Изольдой, то в одиночку... Одной неродной палочкой гоняла всех троих, как хотела, развалила половину школы и умерла только от предательского выстрела ядовитой стрелой удачно появившегося Пакваджи, дальний родственник гоблинов, который задолжал когда-то Изольде спасение. Вывод об уровне школы не самый утешительный, но, быть может, за столько лет, тут могло что-то кардинально измениться. Не будем судить книгу по обложке. В дверях появился один из этих самых Пакваджи. Изольда после победы над теткой заключила с ними контракт на услуги охраны школы. Между прочим, за золото. А откуда могло быть золото у эмигрантки, бежавшей из дому, где жила в заточении? Закрадываются обоснованные подозрения, что на разборке тетушка Гармлайт приплыла не чисто из идеологических соображений, ведь палочку Слизерина, семейную реликвию, при побеге захватить с собой не забыла. Может, вот откуда растут ноги нищенского состояния прежде богатого и влиятельного рода Гонт? Это что же, Ильвермор не построена на семейное состояние Гонтов? Забавно. Что угодно господам магам. Не особенно приветливо осведомился этот Пакваджи. Мы хотели бы поговорить с директором по поводу взятия себе на службу одного из домовых эльфов, колония которых проживает у вас в замке. Честно и прямо выложил я цель нашего прибытия. Назовитесь, попросил велел недомерок. Том Марвала Гонт, нынешний глава рода Гонтов, представился я, весело улыбаясь одними губами. Глаза мои пристально следили за каждым движением коротышки, а вокруг тела были активированы кинетические щиты плюс парочка защит от магических атак. Что-то совсем мне не улыбается закончить так же, как прабабка Гармлайт с ядовитой стрелой в сердце. «Подождите», — велел он, — «а сообщение отправился передавать, скорее всего, как раз домовой эльф». Ответ пришел быстро. Эльф остался незримым, но Пакваджи кивнул то ли ему, то ли самому себе. «Проходите». «Проводите», — уточнил я, так как блуждать по коридорам незнакомого, притом совсем не маленького замка, я желания не имел. Пакваджи кивнул, развернулся и пошел в сторону основного здания через двор замка. Мы с Лили двинулись за ним. Путь до кабинета директора занял около 15 минут, за которые мы успели полюбоваться внутренним убранством и архитектурой школы. Скажу прямо, красиво. На Хогвартс не похоже, но красиво. И школа намного более обитаема, чем Хог. Основное здание в центре и 4 четырехэтажных общежития, как лепестки, отходящие от этого здания, но не соединенные с ним. 4 обитаемых общежития. Это в грубой прикидке около 800 учеников. Круто. Соответственно, и штат преподавателей должен быть соразмерный. Что сказать, широко шагают. 800 даже плохо обученных магов я в одиночку не завалю, ну, если площадными темномагическими проклятиями бить не буду. Или адским пламенем. Нет, ну если так взяться, то учитывая, что внешнюю защиту периметра мне проламывать не надо, поскольку я уже внутри, то сочетание кинетического щита, зеркального щита поверх него, адского пламени радиально от себя во все стороны, чтобы ограничить видимость и сбить наведение ават, а сверху каким-нибудь зеленым мором, могильной слабостью или серой гнилью по площадям. Примерно с такими мыслями я и шел по белым мраморным полам широких светлых коридоров, с высокими потолками, огромными стрельчатыми окнами с разноцветными стеклами витражей, с удобными для сидения на них подоконниками, с резными двустворчатыми дверями учебных классов, по витым, мраморным же и тоже широким лестницам, с изящными перилами. И везде были люди. Ходили ученики, сидели на подоконниках, что-то друг другу рассказывали, смеялись, бегали. Чинно следовали по своим делам преподаватели. Школа напоминает мне Сорбонну и Оксфорд одновременно, вызывает некие ностальгические настроения. Вход в кабинет директора оказался не замаскирован и даже не охранялся големом, как кабинет Дамблдора. Просто надежная дверь из зачарованного дуба с запирающим заклятием, настроенным на параметры определенного мага. Ну, не война же, в конце-то концов, не первую сотню школа разменяла, значит, достаточно и такого. Но Хогвартс моей личной паранойей больше импонирует. Пакваджи постучал в дверь, раздалось приглашающее: «Войдите», и дверь открылась. Мы вошли, и я как-то сразу понял, что такой небрежной защиты для этого кабинета вполне достаточно. Нечего тут охранять по большому счету. Просто рабочий кабинет администратора-управленца, шкафы с бумагами вдоль стен, большой дубовый письменный стол, напротив двери, резное кресло за ним, живые портреты на стенах, ни тебе артефактов, ни тебе сложных приборов, ни тебе трофейного оружия, ни тебе личной лаборатории. Грустно. «Здравствуйте, меня зовут Кристалл Сейер, я директор Ильвермор», встала при нашем появлении и вышла из-за стола немолодая стройная, коротко стриженная седая женщина в мантии цветов школы. Палочку беспечно оставила на своем столе. Такой себе штришок не в ее пользу в случае боя. Да и к характеристике тоже. Если только вторая палочка не прячется в одежде. А ведь так и есть. Очень уж характерно чуть отведена левая рука. Тоже штришочек. «Здравствуйте, госпожа Сейр», — учтиво поклонился я. «Из тех самых Сейров, потомок основательницы, из тех самых», — улыбнулась она. «Ильвермор не семейная школа. Директорство наследуется внутри семьи. Помогает сохранять преемственность, традиции и приумножать знания. В таком случае род Сейров должен быть очень могущественным родом», — прикинул я. «Клан Сейров», — поправила кристалл со значением. «А как, выходит, не один род, а несколько родов, тесно связанных родственными связями и объединенных под властью одного главы, а нынешний глава клана Сейров, я», — подтвердила женщина. «А ей палец в рот не клади, вон как мои окклюминационные щиты прощупывает». Пришлось срочно накачивать сырой маной амулет Лили, повышая его мощь. Думаю, на полчасика общения его грубой силы хватит, чтобы прикрыть незащищенный разум моей спутницы. С налету его теперь не обойдешь, а для всего остального нужно время. «Извините, привычка», — чуть виновато улыбнулась женщина, заметив мои манипуляции, неискренне. «Поняла, зараза, что если продолжит, то уже я вынужден буду атаковать, прикрывая Лили, а я атакую так, что мало не покажется. Пусть самого зверя сейчас в моей голове нет, но состряпать его образ и напитать магией я могу быстро. Легилименту трудно держать свой дар в руках, врет и не краснеет. Не дар легилименция, а наука и навык. А вы, Том Гонт», представился я, хотя ей уже сообщили, как я представился при входе. Иначе как бы она дала разрешение на вход для нас. Опять дань вежливости, блин. «Из тех самых Гонтов, родственников Гармлайт», — вернула она мне вопрос. «Из тех самых, оставшаяся в Ирландии ветвь», — ответил я. «А я слышала, что род пресекся», — прошипела она на парсилтанге. Лили вздрогнула и круглыми глазами уставилась на нее. «Вот что значит не знать историю. И Изольда, и Гармлайт обе были потомками Слизерина». «Нет, кровь Слизерина еще не угасла и на островах», — ответил я ей таким же шипением, заставив Лили еще раз вздрогнуть. «Вот как», — задумчиво произнесла она уже на нормальном языке. «И чем же я могу помочь родственнику? Вообще-то мы прибыли предложить одному из свободных эльфов общины Ильвермор не пойти к нам на службу. Но, естественно, после согласования с вами». «Что ж, не вижу в этом проблемы», — пожала плечами она. «Небольшого взноса в размере 200 галлеонов в фонд школы вполне будет достаточно». «Прекрасно», — улыбнулся я. «А мальчик, не хотите устроить его в нашу школу? Уверена, с такой наследственностью ему будет легко учиться в Ильверморне», — как бы между прочим спросила, предложила она. «Было бы неплохо», — вздохнул я и развел руками. «Но он уже записан в Хогвартс лично Альбусом. Не хочется нарушать такие договоренности». «Что ж», — сложила она перед собой руки в замок. «Не смею вас задерживать, однако», — сделала она паузу, словно и впрямь только что ей в голову пришла интересная мысль. «Однако», — приготовился слушать я, — «а сами вы не хотели бы поработать профессором в нашей школе? По-родственному». «Это», — сделал паузу я, обдумывая предложение. А предложение было действительно более чем интересное. «Мне фактически предложили войти в клан Сейров всем родом Гонтов, сколько бы их ни было, по-родственному. Как глава главе. Очень заманчиво. Очень интересное предложение, Кристалл», — опустил я всяческие «госпожа», «миссис», «мисс» и так далее, намекая, что хорошо понял суть предложения. «Я бы хотел подумать над ним. Столь серьезные вопросы с налету не решаются, да и репутация у Гонтов не самая благоприятная для имиджа светлой школы с самым лояльным отношением к статусу крови во всем магическом мире. Я плохо следила за делами Старого Света, Том. Что за репутация? Ярые поборники чистоты крови, сумасшедшие темные маги, убийцы, чье место в Азкабане. И это еще самые мягкие эпитеты. Достаточно вспомнить саму Гармлайт Гонт. Все ее потомки старательно поддерживали и развивали ее идеи и репутацию», — ответил я. «Мы темный род, Кристалл». «Вот как», — старательно изобразила удивление женщина. «Тем большим будет уважение, если вы решите вывести род к свету, Том. Повторюсь, это очень, очень заманчивое предложение, и я над ним обязательно подумаю», — ответил я. «Что ж», — улыбнулась Кристалл, — «надеюсь на скорую встречу, Том. Рад буду пригласить вас к себе на чашечку чая, Кристалл. Мой нынешний нью-йоркский адрес и координаты для аппарации есть в департаменте по надзору за использованием магии несовершеннолетними. «Думаю, они не откажутся им с вами поделиться», — поклонился я ей. «Приватный разговор на своей территории с таким человеком, как это Сейер, может быть очень интересным и полезным. Это вам не Альбус, с ней можно иметь дело по первому впечатлению, а там посмотрим. Непременно загляну, Том, непременно», — ответно поклонилась она. Примечание к части. Народ, во время прочтения иногда обновляете фиг, возможно, ошибка уже исправлена. Из 40 ваших запросов в ПБ только 1-2 все еще актуальны, да и когда ПБ забито, я просто дропаю все ваши ПБ заявки и сам досконально все просматриваю. Глава 7. Примечание к части. Народ, в предупреждениях стоит АУ не просто так. Я начинаю конкретно додумывать мир. Так что, не было такого в каноне, больше не катит. Кого не устраивает, не читайте. Автор какаха отменил все усилия беты за 40 минут исправления одним кликом. Эльф, это очень удобно. Не зря я решил заморочиться его приобретением. Достаточно сказать, что бежать обратно до границы антиоперационного барьера не пришлось. Мы вышли из ворот, и мой новый домовой эльф, Синки, переместила нас сразу к дому. Класс, что еще сказать. Да и договориться с ними было легко. Я всего лишь немного подышал в их обиталище, на кухне Ильверморни, как сразу десятки пар жадных глаз уставились на меня. А стоило мне высказать свое пожелание относительно кандидатуры кого-то из них на службу, как они все, даже старейшина общины выстроились передо мной и горячо изъявили свою жажду служить Неркахаем, то есть мне. Труднее всего оказалось выбрать. Я взял двоих, одного себе лично, Нейджи, мужского пола, и одного для Лилии присмотра за Гарри. Синки, соответственно, пола женского. Обоих взял молодых, но Синки чуть постарше и поопытнее, чтобы с Гарри не напортачило. Нейджи наоборот, совсем-совсем молодой эльф, только достигший возраста пригодности к службе. Зачем? Буду воспитывать под себя. Оба эльфа были именно мои. Просто Синки должна была выполнять еще и указания Лили. Нейджи наоборот, только мои и ничьи больше. Этот строжайший наказ я дал ему сразу, как он возгордился. Надо сказать, Кристалл, присутствовавшая при нашем общении с эльфами, таким ярым энтузиазмом общины была несколько удивлена и очень заинтересована. Значит, в гости ее надо ждать в самом ближайшем времени. Заинтриговать я ее сумел. Что это было? Все-таки не удержала эмоций в себе Лили, хоть голоса и не повысила. Может, не так уж она и безнадежна? Глядишь, и удастся воспитать в правильном ключе. Во время переговоров молчала, вперед не лезла, глупости не делала, за ребенком следила, эмоции в узде держала, спрашивать начала, только оказавшись на территории защищенного от чужих глаз дома. Какого дементора это Кристалл тоже парсилмут? Она что, темный маг? Сразу видны пробелы в твоем образовании, Лилиан, улыбнулся я, снимая неудобную официальную мантию, которую приходится носить, выбираясь в магические кварталы, подобные этой встрече. Не люблю такую одежду, непривычна она мне. Историю магии знать полезно. Тот, кто не знает своего прошлого, осужден пережить его снова. Хорхе Августин Николас Руис де Сантаяна. С умным видом поднял перед собой к потолку указательный палец я. Лили прикрыла глаза, медленно выдохнула, чуть постояла, открыла глаза. «Меня зовут Лили», все еще не сдалась она. «Я поняла, что ты умный и образованный, а я неучи грязнокровка. Теперь можешь пояснить произошедший разговор без макания меня в грязь и цитат великих темных магов древности?» Я даже замер, не закрыв рот, на такую ее отповедь. Это макгловский писатель, философ-идеалист первой половины 20 века, местный американский, чуть отвиснув, сказал я. Лили покраснела и отвела взгляд, поняв, какую глупость сморозила. Я не стал заостряться на этом и решил все-таки пояснить. Гонты являются потомками Слизерина, а Сейры – побочная ветвь гонтов, эмигрировавшие в Новый Свет. Изольда Сейер, основательница Ильверморни. Ее портрет висел за спиной у Кристалл. Поэтому они парсилмуты. А является ли она темным магом, трудно пока сказать. Характерных изменений внешности вроде бы незаметно. Но дамочка, как и сама школа, явно с двойным дном. Значит, ты все же действительно потомок Слизерина и его наследник? Не такая уж и сказочка для чванливых Ариста получается, нахмурилась Лили. Доля правды в ней есть, пожал я плечами, иначе на нее никто бы не купился. А насчет наследника, потомков у него много, а именно наследником он, лично, никого не назначал, завещание не оставил, специальных испытаний не придумал. Кто угодно из тех, кто владеет парсилтангом, может назваться его наследником. А почему она так сразу, с порога, предложила тебе профессорство. Причем, я не услышала, какого именно предмета, любого, какой я сам выберу, улыбнулся я. Она, сильный маг, и она прощупывала меня, а заодно и тебя пыталась, легилименцией. Результат ее устроил. К тому же, на нас с тобой была во время всего пребывания в школе, многослойная, комплексная защита. Ее она тоже пощупала. Те щиты, что я на нас повесил, прямо говорят об уровне и силе мага тому, кто в этом разбирается. И она предложила не просто пост профессора, она предложила мне, как главе рода гонтов, вступление моего рода в клан сиров. Вас с Гарри она посчитала за гонтов, то есть предложение распространялось и на вас. К тому и вопросы были про школу для мальчика. Я на это даже намека не увидела, призналась Лили. Политика. Тут самое важное читается между строк, а не в тексте. Пожал я плечами. Не сегодня-завтра, стоит ожидать визита Кристалл к нам. Так что я буду активно наводить порядок в доме. Поэтому погулять с тобой и Гарри ближайшие день-два не смогу. Буду занят. Ничего, мы переживем, ответила она, теряя интерес к разговору и полностью сосредотачиваясь на сыне. Я же переоделся в так полюбившиеся мне шорты и пошел вниз медитировать. Мне будет нужно много энергии. Нейк же появился сразу, как я начал дышать. Он жрал выдыхаемую мной сырую окрашенную магию, как оголодавший пес дармовое мясо, как не в себя. А уж какое лицо у него было при этом. Зачем я медитирую? Неужто не могу колдовать сам, без этой сырой магии? Ответ. Естественно, могу, иначе не был бы величайшим чего-то там. Но с ней колдовство дается на порядок легче. Ведь для обычного способа сотворения чар требуется сразу, в момент сотворения этих чар, выдавить из ядра необходимое для сотворения этих чар количество магии, направить его по самому широкому и разработанному каналу тела в рабочую руку, из нее в палочку концентратор, а с ее помощью уже придать законченную форму этим чарам. В моем же случае, после медитации, свободной магии, только и ждущей, чтобы ей придали форму, уже снаружи полно. Не надо ничего из себя давить, можно сосредоточиться на самих чарах. Вроде по описанию разница небольшая, а на практике огромная. Для боя, правда, особенно внезапного и скоротечного, такой способ усиления не очень подходит. Но для обороны или засады очень даже. Особенно, когда ты в своем доме, в котором постоянно практикуешь медитации. Дома даже стены помогают, это как раз тот самый случай. Он работает и для обычных магов. Они ведь тоже изо дня в день что-то колдуют в своем доме. Часть магии, излишне выдавленной, рассеивается в пространстве дома. И само дыхание, хоть и во много раз менее мощное, чем медитативное, у любого мага присутствует. Все это копится. Соответственно и колдовать становится немного легче. Такой вот закон спирали. Больше колдуешь, больше копится свободной магии. Проще колдовать, больше колдуешь. И так виток за витком. Просто большинство волшебников с медитацией почему-то не знакомо. Том и сам, до моего вселения этим не пользовался. Он развивал ядро и каналы по-другому. Через постоянную практику энергоемких и сложных чар. Он тренировался резко выдавливать большие порции магии из ядра. Я же делаю это осознанно. Не сказал бы, что это требует меньше усилий. Наоборот, концентрация для практики любых медитативных техник требуется на тот же порядок большая, чем на простое выдавливание и выплескивание. Поэтому выходит это у меня только за счет 200-летней наработки различных ци-техник и борьбы со своим зверем. Не думаю, что у кого-то еще такое будет получаться с достаточной эффективностью. Ведь ци-техники известны всем народам, во всех частях мира, но людей, добившихся в них серьезного результата, единицы. И на результат этот у них ушли годы, десятилетия изнуряющих практик. Будет маг, жаждущий силы, тратить десятилетия на отработку азов медитации, если он может потратить пару лет на тренировку выплевывания, а после выучить сотню-другую готовых заклинаний, а учитывая, что есть еще такой соблазнительно легкий путь, как темная магия, где можно взять не свою силу, а чужую, заемную, хорошенько помучив и убив донора. Ну, может быть, такие терпеливые трудоголики могли бы найтись где-нибудь на Востоке, у каких-либо тамошних магов, вышедших из магдловских семей, практикующих боевые искусства. Но память Тома утверждает, что и там таких нет. Том ведь и в тех краях побывать успел в своей великой погоне за силой. Там в большей степени анимагия развита и трансфигурация. Хотя и в чарах восточные маги весьма искусны, в сложных и заковыристых. Особенно страшны их проклятия. Тому они очень в свое время понравились. А Аналог был только в волховстве, в той самой Сибири, где будущий Вальдемар огреб неплохих люлей, но только аналог. У тех весь принцип магии был основан на единении с природой, на дыхании в ее ритме. И многие поколения этих зеленых умудрились пропитать тайгу в местах своего обитания своей магией, настолько, что это даже трудно представить. Да, в своих лесах они практически боги. Там с ними и армия таких вальдемартов не справится. Но стоит волхву шаг за границу своего леса сделать, как его и первокурсник Хогвартса раскатает, не говоря уж о дурмстронговцах. Том, когда понял эти их ограничения, сразу всякий интерес потерял, как к ним самим, так и к их искусству. Бесполезны и безопасны, пока сам к ним не суешься. Не стал бы я, конечно, быть столь категоричным в суждениях, ведь при достаточном времени и желании выдумать что-то пакостное можно и из таких начальных условий. Но в целом он прав. Не угадал я со сроком прибытия в гости Кристалл. Не на второй день, и не на третий, а только на пятый. Под уикенд, как у них тут говорят, когда мне уже и ждать надоело, и момент-то выбрала самый неподходящий. Я как раз играл со своими солдатиками. Как, 20 укрепленных магией, анимированных обрезиненных металлических болванов. Уж трансмутацию материалов сделать при наличии сил, знания и времени не проблема. С внедренной в них матрицей навыков Би, полностью свой уровень я перенести естественно не смог, поскольку он уже не столько на физику, сколько на ЦИ завязан. Пытаются меня побить разнообразным колюще-режуще-дробящим оружием и без него, а я отрабатываю на них свою технику. Такие вот идеальные спарринг-партнеры для Рандери, которых можно бить как хочешь, не сдерживаясь. Все равно репаро потом все поправит, хоть вовсе этого болвана в куски разнеси. Так вот, играю я со своими солдатиками, хорошо хоть не в шортах, как раньше, а в традиционной тренировочной форме кунг-фу черного цвета с золотой вышивкой на рукавах и раззолоченным же поясом. Понимаю, что это глупое позерство и форс, но я себе так в этом костюме в зеркале нравлюсь, всегда в таком хотел заниматься, но останавливало то, что 2-3 тренировки, пара стирок, и это будет уже обычная тряпка. Так что проще было сразу брать грубую и дешевую форму, которую не жалко убить постоянной ноской. А тут есть репаро, и бытовые чистящие чары, и домовой эльф, которому только в радость поухаживать за хозяином. Вот я и решил, какого дзена хочу. Немножко пафоса тоже можно иногда добавить, тем более, если он тебе ничего не стоит. Тут от защиты приходит звуковой сигнал оповещения о появлении на территории, накрытой чарами, волшебника. Одной штуки. А Лили как раз у двери что-то делала. «Я открою, не отвлекайся», — крикнула она, перекрывая шум моей игры. Она, что, до сих пор думает, что это просто дверной звонок? Как она откроет, если у нее никакого доступа к управлению защитными чарами нет? Дверь откроет, как будто это действие позволит впустить кого-то без моего разрешения. Но какая мне разница? Тем более, что мне достаточно короткого мысленного усилия, чтобы дать команду защите. Лили открыла дверь, на пороге стояла Кристалл. «Здравствуйте, госпожа Сейер», — вежливо поклонилась вдова Поттер гостье. «Добрый день, у вас тут настоящая крепость. Так и не скажешь, что меньше месяца живете, стены мощнее, чем в Ильвермарне», — приветливо улыбнулась та. «О том дома, да-да, проходите», — освободила путь и сделала приглашающий жест Лили. «Сейчас он доиграет и подойдет», — добавила она. «Ну, а что поделаешь, если я каждый раз, собираясь позаниматься со своими куклами, говорил ей, пойду в солдатики поиграю». Вот она и привыкла. Сейчас на автомате выдала слово. «Доиграет?» — удивилась Кристалл, проходя внутрь. «А от входа у нас неплохой вид на зал открывается, и на то, что в нем происходит». Гостья так и застыла, наблюдая, как разлетаются по стенам солдатики от моих бросков, подсечек и ударов. 5 из 20 были выведены из строя еще до звонка. Двоих я сломал, пока Кристалл с Лили переговаривались у двери, а сейчас ускоренно добивал остальных. Раз уж меня застали в такой пикантный момент, то надо выйти из положения красиво и с пафосом. И я таки сделал красиво. 1,5 минуты пафосного боя в стиле кунг-фу, в самой цирковой его манере, с размашистыми вертушками, с припаданием к земле, с подражанием движениям животных, с демонстрацией растяжки, с заковыристыми смертельными ударами щепотью пальцев, прямыми напряженными пальцами, с рукой-мечом, срубающим голову железному болвану. И, главное, все это с непередаваемым пафосом героев китайских исторических боевиков про богоподобных мастеров кунг-фу на лице. Я уже говорил про одежду, так вот, я испытал такое чувство глубокого морального удовлетворения от того, что все же пошел на поводу у своей маленькой позерской слабости, что словами это не передать. Но спектакль должен быть не только красивым, но и эффектно оканчиваться. Последний болван лишился головы и медленно с шумом упал на спину, а я замер с прямой напряженной ногой, поднятой вертикально вверх. Удар был нанесен пяткой снизу в подбородок болвана, и был достаточно силен, чтобы оторвать тому голову, которая пушечным ядром врезалась в потолок, отлетела обратно в пол, сделал пару прыжков по татами и подкатилась к ногам женщин и руками, сложенными перед грудью. Затем я медленно согнул в колени и опустил ногу. Сделал эффектный взмах руками, как делает дирижер, показывая оркестру, что надо держать высокую ноту, и все солдатики стали ускоренно собираться из отдельных кусков целых болванчиков, растянутое по времени для пущего эффекта бесполочковое невербальное репаро, после чего выстраиваются в две ровных шеренги в шахматном порядке передо мной. Я складываю руки в традиционное приветствие кунг-фу, они одновременно повторяют мой жест, мы выполняем церемонный поклон друг другу, после чего выпрямляемся. Солдатики быстро уменьшаются в росте до исходного 3-сантиметрового состояния и шустренько забегают, запрыгивают в коробку. За последним из них коробка закрывается. Я опускаю руки, поворачиваюсь к женщинам и приветливо улыбаюсь гостье, одновременно с этим применяя к себе безо всяких лишних жестов чистящие и освежающие чары, а то после такой разминки отнюдь не розами пах. «О, здравствуйте, Кристалл! Прекрасно выглядите!» Развожу я в стороны руки и приближаюсь. «Рад, что вы, наконец, смогли найти время откликнуться на мое приглашение. Здравствуйте, Том», — изобразила ответную улыбку она. «Не скажете, что это сейчас было?» «Должна сказать, очень впечатляет». «Да, понимаете», — засмущался я и почесал в затылке. Взял у мальчика его игрушку поиграть и увлекся немножко. «Немножко», — изумилась Кристалл. «Или действительно изумилась. Чары анимации с вложением поведенческой матрицы и матрицы навыков, бесполочковое невербальное управление, бесполочковое невербальное репаро и чары уменьшения. Это, по-вашему, немножко, не говоря уж о том, что вы сами продемонстрировали в этом бою». «Ну, заигрался, бывает», — уже на самом деле почувствовал себя неудобно я, словно специально выделывался. «Приходить надо вовремя, блин, или хоть совой предупреждать заранее. А если б мы тут трахались, например, или я зелье взялся какое-нибудь из продвинутых варить, где ни на минуту отвлекаться нельзя, то есть это не покупной артефакт, а ваше собственное творение», — нахмурилась Кристалл. «Мое», — тоже чуть сдвинул брови я, — «купил в магазине игрушечных солдатиков, думал попозже ребенку подарить, когда тащить в рот все подряд перестанет, ну и поколдовал над ними чуть, чтобы время убить, а потом и самому поиграть захотелось. Ладно, что мы все на пороге стоим, пойдемте наверх, чаю попьем, как русские говорят, в ногах правды нет». «Итак, Том, когда мы наконец расселись за трансфигурированным мной столом, с трансфигурированным сервизом, а эльфы накрыли его, решила перейти к разговору Кристалл. Я немного навела о вас справки, вы ведь не против? Это естественный шаг, когда собираешься иметь хоть какие-то дела с новым человеком», — отпил я из своей чашки. Кристалл, не акцентируя на этом внимания, стараясь делать это незаметно, проверила всю еду и напитки на наличие зелья артефактным кольцом и легкими диагностическими чарами. Естественно, ничего не нашла, так как я ничего и не клал, но все равно не пила, а лишь прикладывалась губами к чашке. Здоровая паранойя отлично продлевает жизнь и сохраняет здоровье. Одобряю. Сам в чужом доме к еде не притронусь, но я в своем. И мой личный разожравшийся на дармовой магии домовик в незримом состоянии внимательно следит за любыми телодвижениями, хотя бы потенциально могущими нести для меня опасность. Итак, мне сказали, что род гонтов в Британии насчитывает только 2 живых представителей, один из которых сидит в Азкабане, а другой принял фамилию меньше недели назад. «Это правда, чистейшая», — улыбнулся я. «Никто и не говорил, что род гонтов многочисленный. Я позволила себе проявить еще чуточку любопытства и смогла узнать, что раньше вы носили фамилию Редгл». «Именно так, Том Марвала Редгл, полукровка, сын Мирапы Гонты Магдлатама Редгла. Не видел смысла скрывать легко проверяемые факты своей биографии я. позволив себе еще немножечко полюбопытствовать, вы ведь заканчивали Хогвартс? Да, уточнила она. Я кивнул. Я связалась с директором Дамблдором, мы часто пересекаемся по делам Международной магической ассоциации, ну и коллеги, как-никак. И этот ход был предсказуем, больше того, ожидаем. Но все равно, имя этого человека всегда заставляло Тома напрягаться. Я внешне сумел этого не показать. Он как-то очень нервно отреагировал на эту фамилию, продолжила она. Много раз спрашивала вас, но мне почему-то почти ничего не рассказал, помимо того, что вы были лучшим выпускником Хогвартса в своем поколении и имели некую склонность к темной и запрещенной магии. Я вам о своей репутации сразу сказал, пожал плечами я. Еще он просил передавать вам привет и хотел бы встретиться с вами лично. Как он сказал, поболтать по-стариковски, былые деньки вспомнить, чаю попить с лимонными дольками. Я не против, пусть приезжает. Мой адрес вы знаете, пожал плечами я. Встреча была неизбежна, с того момента, как я пришел в Гринготтс. Но на его территорию я не полезу. А вот полезет ли он на мою, если не секрет, то что вы ему про меня рассказали. Пригладил я ежик отросших за 2 недели волос. Нет, стричься еще не пора, но уже не лысый, это хорошо. Он очень интересовался вашей внешностью, цветом глаз, улыбнулась Кристалл, видимо вспомнив лицо обеспокоенного Дамблдора. Я описала вас, как блистательного юношу, обаятельного, высокого, с телом греческого Аполлона, стрельнула смеющимися глазами она. Вот кошелка-то старая. Ну-ну, про вашу жену и сына он как-то забыл спросить, а я сама не сочла нужным напоминать, что, неужто обиделась на старика, что тот рассказал мало, или козырь приберегает на будущее, стало быть, про Лили Дамблдор не знает. Странно, но не верить Кристалл в этом вопросе оснований особых нет, ведь мы же с Альбусом в любом случае встретимся, и сразу станет понятна мера искренности нового делового партнера, не с руки ей подставляться. К сожалению, мы пока не женаты, и сын не мой, развел руками я. Но в будущем планирую это исправить, взгляд Лили на меня в этот момент мог бы просверлить стальную плиту. Нет, она не пыталась испепелить меня взглядом или показать свою ненависть с недовольством. Она словно пыталась влезть мне под череп и посмотреть, что там. Но легилимент из нее – ноль. А клюменцию-то еще только-только начинает открывать для себя. Вот как, развеселилась женщина. Такие молодые, такие красивые и не женаты. Как же так, вот так, глуповато развел я руками. Ну, дело молодое, успеется, весело сделала она рукой изящный жест, иллюстрируя и дополняя свои слова. Еще я сказала, что хотела бы взять вас на работу в Ильвермурне, так он даже дышать перестал, а в глазах такой ужас плескался, не знаете, к чему бы это. Завидует, улыбнулся я. Однажды я пытался устроиться в Хогвартс на место профессора защиты от темных искусств, но получил категорический отказ. И насколько я знаю, ему так до сих пор и не удалось толкового человека на это место найти. Вот он локти и кусает. А не про вас ли байка ходит, что, мол, получив отказ, вы должность прокляли, и поэтому теперь никто на ней дольше года не удерживается. Не первый год уже байки, прищурилась Кристалл. Может быть, беспечно пожал плечами я. Молва она такая. А разве это вообще возможно? Проклясть не человека, не место, не предмет, а должность, поинтересовалась она. Как вы считаете, Том? Ну, я слышал в Китае, среди мастеров, проклятие в ранг высокого искусства возведено. Разве только из тех искусников такое кому-то под силу? А Кристалл очень красноречивым взглядом смерила мою форму для занятий кунг-фу, которая все еще была на мне. И китайские золотые драконы на ней смотрелись в контексте разговора весьма-весьма. «Да, ну, от меня вы в этом точно отказа не получите, Том», – заулыбалась она, только в глазах мелькнуло некоторое беспокойство и неуверенность. «И я ее понимаю. Китайцы очень любят затейливые, нелинейные, хитровывернутые проклятия, и они в них действительно доки. А я только что чуть ли не прямым текстом сказал, что как минимум хорошо знаком с темой, а еще и страх в глазах Альбуса. Тетенька начинает понимать, куда она влезла, и что-то рука сама тянется к рычагу, чтобы дать заднюю, только вот лицо терять не хочет. Ну-ну, это старый Делькоман тебе еще главного не сказал. Но ведь основной вопрос как раз в том, что я сам не решил, хочу ли в Ильвермурне. Долго над этим думал, но так ни к чему и не пришел. То же самое с кланом Сейр. Навел справки. Клан действительно сильный, в своем составе имеет 8 родов, насчитывает больше 50 живых представителей, имеет влияние и политический вес. Несколько веков уже копит знания и интересные артефакты. Вступив в него, Том за полгода-год легко сумел бы подмять его весь под себя. Тем более, что ветвь гонтов старше, чем ветвь сиров, ведь Гармлайт убил родителей Изольды и взяла девочку к себе на воспитание, будучи уже в весьма немолодом возрасте, на что ясно намекает ее внешность в тот период времени. Тетушка явно баловалась темными ритуалами из тех, что продлевают жизнь и возвращают здоровье, раз за разом, оттого и мраморная бледность кожи, и такой эффект во время смерти, Гармлайт разбилась на осколки, а после осыпалась пылью. Знал Том такие ритуалы и их признаки с эффектами. Хорошо знал, кое-чем даже сам пользовался. Так вот, к чему я это? А к тому, что тетушка успела, пока молодая была, в мужья взять себе чистокровного волшебника из одного менее славного и крутого рода, передав ему свою фамилию. Такое у волшебников было сплошь и рядом, когда знатные, сильные роды берут мужчин из менее сильных и знатных семей через брак к себе. А еще успела своих троих сыновей вырастить и мужа в могилу свести. А с Изольдой решила под старость отдельный педагогический эксперимент провести. Тоскливо ей, видимо, одной было. Сыновья-то внуков от нее подальше держали, да и сами на глаза лишний раз показываться не стремились. Но при этом она все же оставалась главой рода, так что как-то так. Откуда я знаю? Том в свое время качественно в своем семейном древе порылся, много интересного откопал. Так вот Марвалагонт, а соответственно и Мирпа, как раз и принадлежали к ветке одного из этих троих сыновей. Так что, по всем понятиям мой род, старший, и доказать это при желании я смогу. Только зачем, что мне этот клан даст, кроме лишних обязанностей? Защиту, так не он меня, а я его тогда буду защищать. Статус, перед кем понтоваться этим статусом? Перед зеркалом, кстати, об этом, стал несколько серьезнее я. Я много думал, Кристалл. И, что же надумали, Том? Чуть склонила свою седую голову женщина. Не чувствую я пока себя готовым к такой ответственности, как преподавание магии. Возможно, в будущем, позже. Вы не в обиде на меня? Поднял я глаза на нее. Нет, Том, что вы? Чуть-чуть улыбнулась она, ровно столько, чтобы смягчить серьезность, но не смазать ее. Это действительно ответственность и большая. Возможно, в будущем, да, но мы же можем остаться просто друзьями, родственники, как-никак, пусть и дальние. Истинных потомков Салазара не так много осталось. Конечно, Кристалл, конечно, ответил я. Мосты оставляет, значит, это хорошо. Надо бы какой-нибудь крючочек забросить на ее территорию, показать, что заинтересован в дальнейшем знакомстве. Одолжение какое-нибудь мелкое. А не посоветуете? Я в стране недавно, еще мало что здесь знаю. Да, Том, что именно? Изобразила внимание и готовность помочь она. Значит, я прав. Я бы хотел себе меч купить. На ходу начал придумывать я. Для экспериментов по укреплению, ну и для практики. Вы же видели, там внизу мое хобби. Магловские боевые искусства. Бой с оружием и голыми руками. Вот и хочу хороший меч для занятий, не гоблинский. Это будет неоправданно дорого, но и не мусор какой-нибудь, пригодный только на стенке висеть, да антураж создавать. Хм, меч, задумалась женщина. Кажется, знаю я, к кому вам можно обратиться, просветлела она. Есть в этом городе как раз один антиквар. Я сталкивалась с ним как-то, выкупала несколько раритетных драгоценностей. Одна брошка оказалась очень даже интересной, считалась утраченной во время войны. Из коллекции Берсентеля вещица. Так вот, антиквар он как раз на холодном оружии специализируется. Даже, я бы сказала, любит его. Недавно, пару лет всего, как к нам из Франции перебрался. Вот визитка, материализовала она кусочек плотной бумаги с тиснением. Сильна, материализация много сил требует. Хоть и с палочкой, вербально, но все же, такая картоночка с моим зеркальным щитом по затратам сопоставима. А, нет, стоп, ах ты ж хитрюга. Движение палочки было другое. Тоже попонтоваться решила, значит, произнесла одно заклинание, а выполнила другое. Копирование вместо создания. Хитро. Я взял картонку и посмотрел на Кристалл, глаза мои смеялись, а она отвела взгляд, чтобы не показать легкой досады от раскрытия ее фокуса. А дамочка-то не промах, с ней ухо надо держать востро. Я поблагодарил за совет, мы еще немного поговорили ни о чем, затем она засобиралась, я проводил ее до дверей, восстановил за ней защиту дома, закрыл дверь, достал визитку антиквара, прочитал адрес, имя, закрыл глаза, досчитал до пяти, открыл, снова прочитал имя. Потом сильно нахмурился и сел в позу медитации для полной проверки разума на закладке и внушения. Через час открыл глаза, снова прочитал имя, вздохнул и повторил проверку, но еще более тщательно, настолько, насколько это вообще возможно. Открыл глаза, опять прочитал имя, сел в обычную медитацию, раскочегарил ядро на полный свой максимум, а весь выдох, с огромным усилием погнал через голову, через все самые мельчайшие канальчики, чтобы любой мусор, любое наваждение, любое проклятие на разум, чтобы вообще все. После этого снова засел за проверку и дефрагментацию сознания по методикам дзенбуддийских монахов. После, то же самое, но по заветам Окклюменции, открыл глаза уже глубоко за полночь, создал светляк Люмоса, перечитал имя на визитке. Ничего не изменилось. Не, ну не может быть. Ну, другой же фэндом. Я погасил светляк, закрыл глаза и начал повторять весь цикл, начиная с медитации. Глава 8. Что ты теперь делаешь? Подошла к сидящему за рабочим столом мне, разглядывающему через здоровенное увеличительное стекло маленький грязно-серый прозрачный камушек, зажатый пинцетом, Лилия опустила руку мне на плечо. ХМ, проявление нежности, надо же, алмазы, не отвлекаясь от своего занятия, ответил я. Алмазы, удивилась девушка. Как-то этот невзрачный кусочек непонятно чего не ассоциировался у нее с драгоценным камнем, носящим столь гордое имя. Именно, думаю заняться их изготовлением и продажей. Не все же банки-то грабить, пояснил я. Изготовлением, это как же, ты снова показываешь пробелы своего образования, Лилиан, покачал головой я. Что нам гласит закон Гэмпа для трансфигурации? В простейшем случае, все, что угодно может быть трансфигурировано во все, что угодно. Пожала плечами отличница Лили Поттер. Вот именно, отозвался я. Но есть же еще исключения. Угу. И хоть в одном из них есть что-то про алмазы? Нет, немного растерянно ответила Лили. Но, никаких но. Откладывая пинцет с камушком, повернулся к ней я, притянул к себе за руку и поцеловал. Зачем? Просто так, захотелось. Да и пора ее приучать, что проявления физической близости могут быть у нас не только в темноте и в постели. Алмазы создать магией вполне возможно. Это я уже проверил. И для этого имеются целых два пути, пояснил я, когда окончил поцелуй. Материализация и трансмутация. Даже три. Можно еще копировать, но это путь тупиковый. И каким путем идешь ты? Поинтересовалась она, поправляя прическу. И первым, и вторым. У обоих есть свои достоинства и недостатки. Расскажешь? Естественно, улыбнулся я. Материализация в первую очередь очень энергозатратное дело. Создание одного алмазика весом в 1 карат по энергозатратам аналогично вызову десятка телесных патронусов, 3 бомбарда Максима или 1 зеркальному щиту. Ничего себе, удивилась Лили. Не думала, что зеркальный щит настолько мощное заклинание. Вся боевая магия, именно боевая, а не всякое ваше баловство типа остолбений, ватных ног, экспеллиармусов, очень энергозатратное, поскольку рассчитано на бой с таким же магом, а то и с тем, кто сильнее тебя. Поэтому каждый удар должен быть сокрушительным. В него вкладываешься. Боевое заклинание должно быть мощным, чтобы оно было способно проломить естественный волевой защитный барьер волшебника, к которому применяется. А защитное должно быть еще мощнее, чтобы иметь возможность отразить такой сокрушительный удар. Это основы основ. А трансмутация вернула меня к изначальной теме разговора девушка. Трансмутация менее энергозатратна, но более трудоемка. Она требует наличия изначальных материалов, которые и будут в процессе трансмутировать, пояснил я. Но сложность того и другого не в этом. Мне магической дури хватит и 100-каратный ограненный бриллиант сотворить. А если как следует подготовиться, то и полукилограммовый. Толку-то, куда ты с таким сунешься? Алмазам свыше 25 карат уже личные имена дают. Соответственно и контроль за ними агово какой. Мне же нужно платежное средство, а не источник неприятностей. Ну так наделай мелких камней, но много, не поняла загвоздки Лили. Это как раз понятно, улыбнулся я. Вот только маглы не дураки. Они научились химический состав камня определять. А по этому составу месторождения, на котором тот добыт, не знала, задумалась девушка. Вот поэтому с идеальным камнем лучше ни к кому не соваться, нарвешься в итоге на облевиторов. Ведь это может нарушить статут. И как же ты обойдешь это? Ты ведь обойдешь, я по лицу вижу. Элементарно. Буду делать неидеальные камни с химическим составом самых крупных и известных месторождений. Пусть думают, что они ворованные, а из-за ворованных камней неприятностей разве не будет, засомневалась девушка, не с облевиторами. Дело в том, что большинство серых камней везут из Африки, а там вечный бардак, учет добычи камней там не ведется толком, так что пара-тройка сотен новых камешков никого не удивит. Главное не наглеть, и не привлекать внимание слишком большими партиями или слишком ценными экземплярами. Получается, и я так тоже могу, крепко задумалась девушка, для которой способ заработка на пропитание был больным вопросом. Сил мне хватит, можешь, легко согласился я, но есть парочка но. Какие? Хмуро посмотрела она на меня. Первое. Создать неидеальные разные камни с похожим, но разным химическим составом, задача непростая, требует много знаний, силы творческого подхода. Это поправимо практикой и учебой, прикинула она, не спеша, впрочем, обнадеживаться раньше времени. А второе но. Как ты будешь разбираться с криминалом? Через кого сбывать камни? Как будешь защищаться и отмывать деньги? Применение магии должно быть при этом минимальным, окончательно приземлил ее я. Она тяжело вздохнула и отвела взгляд от стопок книг, журналов, каталогов и альбомов с фотографиями, что лежали на моем столе. Однако, не все так плохо, поспешил обнадежить ее, пока интерес к теме не угас. Она подняла на меня глаза в ожидании продолжения. Ты можешь начать практиковаться сейчас, когда у тебя есть я для решения второго но. Деньги будут лично твои, лежать на твоем счету в Гринготсе. А со временем, когда я сам как следует разберусь в теме, начну знакомить тебя с нужными людьми напрямую.